тварь пронзительно взвизгнула и лихорадочно завертелась, с треском раскрывая крылья. Ее голова, похожая на голову стервятника, сделала неуверенный выпад в сторону Ринцвинда и схлопотала еще один удар взлетающим вверх носком. Волшебник увидел, что тварь, зашатавшись, отступила, загнанно оглянулся по сторонам и заметил, что Коин все еще стоит там, где он его оставил. К ужасу волшебника мальчик шагнул вперед, инстинктивно поднимая руки, чтобы пустить в ход магию, которая здесь погубит их обоих. «Беги, болван!» — крикнул Ринцвинд. Тварь начала собираться силами для контратаки. Неизвестно откуда Ринцвинду пришли нужные слова. «Сам знаешь, что случается с мальчишками, которые плохо себя ведут!» Коин побледнел, повернулся и побежал к столбу света. Он двигался как будто сквозь патоку, сражаясь со все усиливающейся энтропией. Искаженный образ вывернутого наизнанку мира висел, неуверенно переливаясь в нескольких футах, затем в нескольких дюймах от него. Вокруг его ноги обвилось щупальце, и он рухнул на землю. В падении Коин выбросил руки перед собой, и одна из них коснулась снега. За нее тут же ухватилось нечто, напоминающее на ощупь теплую мягкую кожаную перчатку. Стиснувшие руку мальчика пальцы были крепче закаленной стали, они дернули его вперед, но за ним также потащилось то, что держало его за щиколотку. Вокруг замерцали, сменяя друг друга, свет и зернистая темнота. Вдруг Коин почувствовал под собой покрытую льдом мостовую. Библиотекарь выпустил его руку и нагнулся, сжимая в кулаке кусок тяжелой деревянной балки. Затем на мгновение он выпрямился во весь рост. Плечо, локоть и запястье его правой руки распрямились поэмой практики применения рычага, и он неотвратимым, как заря разума, движением силой опустил свою дубину. Что-то хрустнуло, послышался оскорбленный визг, и обжигающее кольцо, сдавливающее ногу Коина, разжалось. Темная колонна заколыхалась, из нее донеслись искаженные расстоянием вопли и глухие удары. Коин кое-как поднялся на ноги и бросился было бежать обратно в темноту, но библиотекарь решительно преградил ему дорогу. — Мы не можем бросить его там! — орангутан пожал плечами. Из тьмы снова послышался треск, после которого на целое мгновение воцарилась почти абсолютная тишина. Почти. Им обоим показалось, что они услышали далекий, но очень отчетливый топот бегущих ног, который постепенно затихал вдали. У этого топота обнаружилось эхо во внешнем мире. Орангутан оглянулся и торопливо толкнул Коина в сторону, увидев, как что-то приземистое и сильно помятое несется на сотнях ножек по пораженному ужасом двору и, не замедляя шага, бросается в исчезающую темноту, которая мигнула в последний раз и пропала.